Тихо, я себя найду, иди паркируй. Ну так, это соседский кот. И вы сейчас не поймали? Нет, киса, нет. Я знаю, ты любишь робота, но ему придется выживать самому. Я же не могу прятать всех котов. У меня и так будут проблемы с тебя. Тихо, Руфус, иди сюда. А черт, господи, я не могу осесть бегать. А простите, вам придется искать другое место. Четыре разницы никак. Пошли. Кто там? Пожалуйста, откройте дверь. Мне сказать, вы прячете кошек. Кошек, конечно, это незаконно. Вы не понимаете. Мой маленький Мишка, ему некуда идти. Нет, я не могу взять еще одного. Тогда его найдут. Я же взял котов Андерсона Фрибелинский. Я ничего больше не могу для вас сделать. Хотя, возможно, я смогу найти место еще для одного малыша. Вас живет доброта даже в то же жестокое время.